Это было, но не так. Это было, но не тут. И совсем не так, как было, заполняю я его. Мне помогут мои руки, мне помогут мои ноги, мне поможет мое сердце, терпеливая душа. И глаза мои глядели, хоть и нету их совсем, как и нет нужды внаружи, им наружу ни к чему. У наружи нету дела, у наружи нету долга, у наружи нету глаз, у наружи опасение, что она обидит нас. Тут другие материалы, и другие тут порядки, и другое отношение, и другое тут важней. Там важнее развенчать, тут важнее повенчать, совершить миллион союзов на багровых небесах. Небесам бросаю вызов, тут они совсем другие, источают рыжий пар, замечают вам неровный, отвечают на удар.